Нур пару секунд поколебалась, а затем протянула руку в ответ. Афина одной рукой молниеносно схватила ее за наруч, а второй стянула боевую перчатку, обнажая выжженную на тыльной стороне ладони букву «Р». «Клейменная разбойница в таком возрасте». «Занятно», — хладнокровно произнесла принцесса. «И что ты забыла в моей дружине? Просто разбойница Нур». Стоящая рядом Диана тут же шагнула в бок и взяла Каина в захват. Стоящие по кругу ристалища дружинницы Афины тоже похватали мечи и арбалеты, но были остановлены жестом принцессы. Из-за кистеня догадались. Нур было дернулась, но вырваться не пыталась. Из-за него. Разбойное оружие, а ты им на удивление неплохо владеешь. И ты не ответила на мой вопрос. А чего отвечать-то? Буркнула девушка. Как пошла веселуха, отцовская стая пошла гулять. Как пришли солдаты, шайку накрыли и всех по деревьям развесили. Типа в назидание. А я слиняла. В город пришла. Кошелек у девицы одной подрезать решила, а девица из твоих оказалась. По шее дала, но сказала, чтобы сюда пришла. Типа им такие боевитые девчонки нужны. А ты? А я и пришла. Дура. Ну почему сразу дура-то? Афина отпустила руку девушки и окинула ее задумчивым взглядом. Отпусти ее. А что не дура, что ли? Криво усмехнулась Нур, потирая руки. Что, разве не прикажете схватить и тоже на березу? «Ты могла бы сейчас сбежать», — заметила Афина. «Ну, или хотя бы попробовать, а не стоять столбом и болтать. Всю жизнь так бегаю», — сплюнула девушка. «Надоело. Кистенем владеешь, видела. Меч. Кинжал. Меч только если короткий. Кинжалом владею. Из арбалета стреляю неплохо. Грязной работы не боишься. А чего ее бояться?» — усмехнулась Нур. «Значит, пригодишься», — холодно улыбнулась Афина. «Принято. Ступай к остальным». Каян удивленно захлопала глазами. «Так вы меня, что, не, ага, именно, считай, я тебя амнистирую в обмен на верную службу», кивнула принцесса и без замаха ударила под дых, заставив Нур сложиться пополам. «А это, за неуважение, ты служишь не просто какой-то там баронессе, а наследнице императорского престола, не забывай, поняла, ваше высочество», со смехом выдавила Каян, выпрямляясь и отходя в сторону. Афина тоже зашагала к краю тренировочной площадки, приняла из рук мрачной гонории флягу и глотнула воды. Может, стоило ее, того? Флавис недвусмысленно чиркнула пальцем по шее. «Полагаю, она мне еще пригодится», усмехнулась принцесса. «На поля боя вы, воительницы мои, теперь выходите все реже, а переговорами и поручениями занимаетесь все чаще. Поручениями в широком смысле». «Это вы так называете заказные убийства, ваше высочество», — съязвила Гонория. «Ну, почему же только заказные убийства?» Не слишком приятно улыбнулась Афина. «Грязной работы хватает всякой, но доверять разбойнице», — покачала головой Флавис. «За ней, как и за любым другим новобранцем, присмотрит. А что разбойница? У меня вообще хватает бойцов не с самым приятным прошлым». Где-то неподалеку послышался низкий леденящий душу рык и из-за ближайшей палатки выскочила Гаста. В кирасе, но почему-то без одного сапога и не подпоясанная. Зато вооруженная то ли очень здоровым дрыном, то ли небольшим бревном. «Я слышала, тут бьют разбойников», — прорычала орка. «Почему без меня? Уже не бьют», — со смехом произнесла Афина. «Как не бьют?» — растерялась Гаста, опуская свое грозное оружие. «Я уже всех побила. Чего скачешь-то? Ты же только с дороги, я велела тебя отдыхать. Лучше всего я отдыхаю, когда дерусь», заявила орка и с надеждой добавила, «А что, твое высочество прям всех-всех побило? Прям никого не осталось?» «Всех-всех», заверила ее Афина. «А ты что, решила новое оружие опробовать? И где преподают столь редкое воинское искусство, как бой бревном?» С ехидцей добавила Гонория. «Рыжим знать не положено», сказала орка. Закинула дрын на плечо и грустно поплелась прочь. «Я не рыжая!» — крикнула ей вслед Флавис. «Даже такой варвар, как ты, должна знать, что мои волосы цвета меди. Рыжие, то бишь», — не оборачиваясь, на ходу бросила орка. «Нет, кабана хочу сожрать на обед. Отстань, рыжая, я в печали. И правда, отстань от Гасты, она вносит здоровую толику безумия в нашу жизнь». Афина перестала веселиться и поманила Гонорию пальцем. «Подойди ближе, разговор есть. А, может, лучше провести переговоры в более?» Усомнилась Флавис. «Не лучше», — отрезала принцесса. «Дело секретное, но пока что просто болтаем. Как бы, и что же вы хотели, ваше высочество?» с подозрением произнесла рыжая, или медноволосая, в зависимости от точки зрения. Скоро выдвигаемся на север, отражать набег орды, а затем продолжим ее громить, преследуя, если понадобится, хоть до самой стены. Какие трудности здесь видишь? Ордынцы хуже вооружены, но их больше, и мы не должны позволить им рассеяться. Придется попотеть, чтобы навязать им сражение на пути от границы до стен Дарпата. Не то, еще, Ганория задумалась. Нам нужен какой-то веский повод, чтобы войти на земли Гефары, Харасана, и куда там они еще побегут, и при этом не заполучить войну от Орды, Гефары и Харасана в полном составе. Верно, довольно кивнула принцесса. Твои варианты. Надо, чтобы Орду из Гефары выгнал или хотя бы начал гнать кто-то верный нам. Но я не очень разбираюсь, кто из гефарских кланов настроен союзнически по отношению к империи, и кто из них после победы не решит, что империя помогла достаточно, поэтому больше в нашей помощи не нуждается, продолжила Афина. Чисто для проформы, ты можешь претендовать на корону Лесной Унии, только если по праву силы. Флависы, коренной имперский род, сухо ответила Ганория. Мы не в родстве с какими-то варварами, жаль, а я вот в родстве, но не с теми, с кем нужно. Что ж, хотя бы проверить стоило, пожала плечами принцесса. В общем, слушай, подходящего кандидата мы найдем. Он попросит о помощи империю, и империя поможет, по самую северную границу Харасана, если понадобится. Но этому кандидату потребуется помощь в самом начале, пока официально имперских войск в Гефаре еще не будет. Например, настороженно спросила Ганория. Например, на север отправится какой-нибудь благородный, но не обладающий титулом Набиль в компании таких же нетитулованных аристократов. Просто, чтобы помочь своему другу из северных кланов, на востоке же немало есть тех, в ком течет северная кровь. Вы говорите мне это, потому что... Флавис моргнула. Мне нужен кто-то благородный, наглый и верный, усмехнулась Афина. Кто-то, готовый за титул графа, или графини загрызть любого. И да... Я предлагаю это тебе, Ганория Флавис. Будешь моими глазами, ушами, а если понадобится, то и руками, держащими меч. В последнее время ты себя неплохо показала, что умеешь учиться на своих ошибках. Мне это нравится. Поэтому я даю тебе шанс проявить себя. Выполни свою миссию, и ты вернешься в империю титулованной сирой. Запас отобранных у мятежников графств у меня еще остался. Это большая честь. «Ваше высочество», — нервно сглотнула Ганория, — «и большая ответственность. Но ты же честолюбива, или я ошиблась? Так вот он, твой шанс реализовать свои амбиции. Иные ждут десятки лет, но у меня и у тебя десятков лет нет. Ты либо справишься, либо я найду кого-нибудь еще, кто справится. Я не подведу, ваше высочество. А, насколько мне можно быть наглой?» — предельно ухмыльнулась принцесса. «Уж прости, но официально я сошлю тебя на север, инспектировать пограничные заставы или считать белок в лесах, пока не придумала. Или даже при очередной вспышке гнева и вовсе изгоню тебя из дружины, после чего ты соберешь отряд добровольцев и отправишься в бой доказывать моему высочеству, что я была не права в твоем отношении, а мне будет позволено предупредить семью. Все-таки, Флавис замялась, они, мягко говоря, не обрадуются такой моей промашке. Балда. С чувством сказала Афина, хлопнув Ганорию по макушке. Кто ж такие комбинации разыгрывает, предварительно письменно извещая родственников? Графиней быть хочешь? Очень хочу. Значит, придется сыграть обиженную девицу с мечом и амбициями. Сможешь. Да тут и играть особо не придется, ваше высочество, улыбнулась Флавис. Отлично. Тогда собирайся и идем к федералам. Пускай подадут мне машину, теперь нужно переговорить с ее святейшеством. Территория особого региона, оперативная база Китиш. Ханвальд бросил на землю очередного федерала, утер пот со лба и подумал, что живется ему в целом очень даже неплохо. Ну, не так весело, как в 6-й Северной, конечно, потому как о доброй попойке теперь приходилось лишь мечтать, зато куда спокойнее. А то, как из Сардиса выдвинулись в том году, так считай вообще без продыху от контракта до контракта шли. То караваны охраняли, то караваны же ограбляли, то устраивали карательные операции против непокорных племен северян, то участвовали в стычках имперских набилей друг с другом. Но, с маленькими потерями и большой удачей, добычи и жалования было немного, немало, но в самый раз, чтоб и погулять хорошо, и чтоб еще немного в кошеле осталось. Вот только с последним контрактом не повезло, подрядились имперцев пощипать, а в суп сами угодили. Хотя как тут не угодить, если против, цельная соди, но сёдерхам на ее дикая охота. Ну и сопутствующие имперцы, да. Полуночная ведьма вживую оказалась куда как мельче, но и куда проказливее, чем про нее в легендах сказывали. Однако ж кому, как не ей, теперь быть благодарным. Из всех уцелевших с манипулы только Ханвальду да приятелю Мергьерну повезло, что они жрицы глянулись. Остальные же теперь, на имперской каторге, камень добывают или лес валит. А немало и тех, кто ворон уже кормит, кого при штурме побило, кого потом имперцы казнили. Это Ханвальду по женской части мараться неохота было, да особой тяги к наживе не было, но не все ж такие, как Ханвальд, в манипуле были. Так что, считай, удача снова с ним, сыт, одет, обут, в тепле и покое, ну, относительном. Потому как ежели в услужении к обрекающей на гибель пошел, то особо спокойно жизни не жди, то с мертвецами ожившими драться приходится, то на големов стальных нарваться можно. Благо еще маги под рукой были, и самим с големами драться не пришлось. Зато меч и доспех нынче что у Ханвальда, что у Мергьерна такой был, что не у каждого рикса бывает, считай, пришли с похода с большим прибытком. Нет, ну не пришли еще, конечно, раз слово дал 10 лет отслужить за свободу, так изволь держать. Метки чародейские на руках да выпивки теперь не дают, так это стерпеть еще можно. Хотя вот насчет выпивки, конечно, уже терпится из последних сил. Зато командиров над головой много меньше, жрица черная да маг зеленый, вечно хмурый. Но у эфенди Сергея забот хватает, дружину свою тренирует, а эфенди Ирин каждую стражу чесать ей пятки не требует. Считай, сам себе предоставлен. Почти что. Федералы все ж не дети малые, к двум шатающимся по военному лагерю бугаям относятся настороженно, приходится какую-никакую дисциплину соблюдать. Ну, так это дело привычное, это только после боя северянин привык гулять так, чтобы небо ходуном ходило, а в бою, ни-ни. Это еще в пеших да конных дружинах вольницы побольше, а тех же моряков взять. Там ежели собачиться, то на корабле далеко-то не уплывешь, либо прирежут, либо за борт выкинут, у морских кланов разговор короткий. Дисциплина. Хотя, у федералов в лагере тоже не скучно. И на всякие диковинки можно поглядеть. И вот теперь к делу обоих северян приставили, пополнение дружины зеленого мага тренировать. Так-то федералы сначала посмеивались, дескать, ну на мечах и копьях северяне всяко лучше гораздо драться. Ну так, и федералы своими магострилами людей кладут, что коса траву. А вот ежели без доспехов да только на кулаках. Но вот как Ханвальд с Мергьерном на пару десяток разведчиков на землю положили, то смеяться перестали и стали думать. А что? Подумаешь, без доспехов и голыми руками, борьба и кулачный бой штуки известные. И здесь уже мало хитрые приемчики знать. Тут в основном решает, у кого кулак тяжелее, а северяне-то покрепче большинства федералов будут явно. Собственно, всерьез по башке Ханвальд получил только от двоих, от здоровенного новенького федерала-офицера и от невысокого темненького парня с диковинно узкими глазами, который был что в высоту, что в ширину примерно одного размера. Ну, и фири, естественно. Еще пяток примерно на равных могли драться за счет каких-то диковинных приемов боя, а вот остальных уложили вообще без проблем. Хило и больно, что уж тут поделать. Так-то в битвах не раз случалось, что приходилось и без меча, и без ножа драться. А ежели противник в доспехах, то его и не поколотишь толком, много ли смысла кулаком бить по железной пластине. Тут уже бросать, душить, да руки выкручивать. На ножах федералы дрались тоже не особо, видно было, что со всем этим мощным колдовством, руками и ножами они больше забавы ради машут. А у наемников владение всем, чем можно и чем нельзя, это уже вопрос того, останешься ли жив или нет. Мергьерн, вон, как-то рассказывал, что его по отрочеству клановый наставник даже правильно кусаться учил, но это он сочиняет, конечно. Вот и нашлось в итоге паре северян занятие, демонстрировать, как умеют драться местные бойцы. И для ясности, и для того, чтобы с кое-кого спесь позбивать, как это напрямик объяснил эфенди Сергей. А что? Спесь позбивать, это запросто, это завсегда готовы. Жаль только с самим эфенди Сергеем подраться не вышло, дел у него больно много. А то, говорят, он хоть вроде и тощий, но в драке злой. Интересно, Шари, которая приемыш его, сказала, это Эфенди Сергей ее этому удару научил, когда с ноги и прямо по башке. Ханваль тогда скептически хмыкнул, ну что это за танцы такие в самом деле. Даже не в битве, в драке так пока ногу задерешь, тебя уже 10 раз с ног свалит. Потом он, правда, получил в тренировочном бою от Фики ногой в ухо и на земле полежал, но списал на остроухое колдовство. Это ж всем известно, что без чародейства тут никак, когда девчонка мелкая да хлипкая, плевком перешибешь, а взрослого бойца с ног одним ударом свалить может. Феи, знатные колдуны, факт. Мергьорн потом попробовал такой же прием выучить, но только на землю брякнулся. Ханвальд его обсмеял, за что получил уже в другое ухо. А что поделать? Даром, что Мерги на год младше, но дури-то у него больше. Еще вот язык федералов Эфенди Эрин заставила учить, та еще морока. Хорошо еще хоть грамоте учить не заставила, на удивление поверив, что они с Мерги писать не умеют. Нет, ну Мергьорн и правда хорошо, если имя свое да слово бранное нацарапать может, а Ханвальта и читать, и писать умел. Причем не только на варге, но и на имперском, и даже на греческом. Отец-то не из простых вояк, целый рикс племени. А Ханвальта хоть и младший, хоть и не от законной жены рожден, но происхождение хорошего. Правда, об этом особо не болтал. Ну, а смысл-то? На севере же как предками начнешь мериться, так и не знаешь, чем оно обернется. Орк какой-нибудь, совершенно дикий с виду, только вчера шкуру на кольчугу сменил, язык коверкает страшно, а начнешь выяснять, у него родичи еще при втором царстве в карауле смерти у темных состояли. У другого, половина родичей от богов произошли, половина, от первых имперских легионеров, а у тебя, ну, дюжина колен предков, ну взял первопредок добычу большую в походе из того и пошло богатство рода, а боги, а герои, а нету, зачем в грудь бьешь, спросил Ханвальту поднимающегося на ноги разведчика, не надо бить, хреново, северянин постучал кулаком по груди, затянутой по моде федералов шелковистую зеленую безрукавку с мелким-примелким рисунком. Пару отрезов такой ткани Ханвальд намеревался достать и сестрам в дар послать на платье, да все никак достать не получалось пока что. Тут, доспех или куртка, толстый, прочный, удар не так чувствовать. Если ты не агр, да, и рукой да по железу, дурной совсем. Вслед раз я доспех надевать, гляну, как ты полари которых слупить будешь, совсем херня будет. Ханвальд с Мергиерном жаловались, что их язык заставляют учить, но учили его быстро и вполне прилежно. Мудрость-то невеликая, если знаешь три языка и десяток наречий, то еще один выучить не такая уж и проблема. Тем более, что в русском хватало латинских и греческих слов. А уж ругательство выучить, так вообще святое дело. Подъехавшая к казарме разведчиков небольшая красная машина отвлекла всеобщее внимание от тренировки. Из самохода вылезли две девушки в доспехах и при оружии, рыжая и русоволосая. Рыжая осталась при машине, русоволосая направилась к казарме. Ханвальд хотел было по обыкновению свистнуть вслед симпатичным девчонкам, но потом пригляделся к гостье и свистеть резко передумал. Потому как свист в спину имперской принцессы мог быть последним осмысленным действием в его жизни, нрав ее высочества Афины Октава уже был широко известен в народе. Справедливая, суровая, честная, безжалостная. С такой станется и лично зарубить наглеца, что ей какой-то наемник. По ее слову, вон, десятки замков разрушены, тысячи людей отправлены на каторгу и в рабство, а сотни казнены. Так что северянин лишь одобрительно покивал. Мечом машет, дерется, сама бешеная, сразу чувствуется добрая северная кровь. Говорят, у ее высочества мать откуда-то с севера была. Вот заметно, заметно, не то что все эти изнеженные имперские сиры. Нет, здесь, на востоке, еще туда-сюда, а приходилось и в центральных провинциях бывать, и вот там ну квашня квашней через одну. Принцесса вошла в казарму, а спустя какое-то время из окна одной из комнат высунулась Эфенди Эрин. Покрутила головой, прищурилась, увидела северянина и рявкнула. «Ханвальд!» Поманила пальцем. «Подь сюды, разговор есть. Мерк, смени меня!» Кивнул наемник отдыхавшему на траве приятелю и зашагал к госпоже. Впрочем, поравнявшись с красным самоходом, шаг замедлил до минимального. Скучающая подле машины воительница в добротной кольчуге с пластинчатыми вставками, саблей у пояса и медного цвета волосами, скользнула по северянину равнодушным взглядом и сразу же утратила интерес. «Привет, красавица!» — закинул камешек на пробу Ханвальд. «Пока, урод! Какая-то ты неласковая!» — подсокал языком наемник. «И невеселая! Может, повеселимся вечерком?» Рыжая набрала воздуха в грудь для явно более чем резкого ответа. Неожиданно что-то вспомнила, помрачнела, выдохнула и процедила. «Нет уж, спасибо. Ну ты смотри, думай, отчего отказы. Ханвальд, бодать тебя рогачом!» Из окна снова высунулась Ферин. «Живо тащи свою задницу сюда, или мы выйдем из лагеря», — уточнил северянин. «Я из себя, а ты из строя. Давай, давай». Ханвальд пожал плечами, чинно раскланялся с презрительно фыркнувшей рыжей и зашел в казарму, направившись к кабинету эфенди Сергея. «Заходи и дверку за собой прикрой». Внутри обнаружились, собственно, ее святейшество, сидящее на месте эфенди Сергея, и принцесса Афина, стоящая около окна. «Госпожа», — слегка склонил голову Ханвальд, — «твое высочество, этот», — обратилась к апостолу Афина, кивая в сторону наемника. «Полагаю, да», — энергично произнесла черная жрица. «Сейчас только проясним кое-какие моменты». Апостол открыла яркую папку из диковинного материала федералов и достала белоснежный бумажный лист. «Ханвальд, сын Дахария из клана Ширван», — с выражением прочитала жрица. «Родом из Асараваль, империя, северный предел, уезд Фиман, что на правом берегу Инда». «Так, так», — подтвердил наемник. «А что? Клан Ширван почти 20 лет держит главенство в совете Раваля». Эрин внимательно посмотрела на своего воина. «У тебя не лучший для северянина уар, но ты отлично говоришь на унилингве. Знаю, что ты умеешь писать и читать. И я знаю одного Дахария из Фимарна». «Вывод. Озадаченно почесал пятерней затылок Ханвальд. «Вы много знаете, госпожа, не прикидывайся», — прикрикнула апостол. «Я еще на невольничьем рынке предположила, что ты необычный головорез из наемной банды». «Вообще-то я и правда обычный головорез из наемной банды», — уточнил северянин. «Ну да, мой отец, Рикс, мать, служанка, чего тут такого интересного-то? Ты не говорил». «Так выше не спрашивали особо, госпожа», — пожал плечами Ханвальд. «Уел», — рассмеялась Ферин. «Значит, бастард. Это у имперцев так. У нас же по-другому считают. Есть старший сын, есть средний сын и есть все остальные. А у меня 5 братьев, и все старшие. Или только 4 уже. От Рошара-то давно вестей не было. А, нет, вру. Еще Шар родился той осенью. Все, теперь я не самый младший. И братьев у меня получается где-то 5-6. И сестер еще 3. Погоди ты со своими сестрами», — перебила его Афина. «То есть, ты младший сын Рикса Дахария Ширвана?» «Ну да», — пожал плечами наемник. «А что?» Апостол и принцесса переглянулись. Лицо Эрин приобрело предельно довольное выражение. «Как чуяла», — важно заявила жрица. «А не слишком ли он?» Афина покрутила рукой в воздухе. «Тупой», — подхватила жрица. «Не, это он просто прикидывается. Ты же прикидываешь, Ханвальд». «А, ну прекратил прикидываться, живо. Чего обзываетесь-то сразу? Вы меня спрашиваете, я отвечаю». «Тогда отвечай, Ханвальд, сын Дахария, какого шакала ты, сын Рикса, наемничаешь в какой-то второсортной банде?» «И совсем не второсортная была банда, нормальная была банда», — поправил принцессу северянин. «А что обычным наемником бегал? А кем мне еще бегать? Командиром. Так это только мой второй контракт, мне бы десяток разве что дать могли, так не было свободных десятков. В дружине отцовской. Так скучно там было. Мы под имперцами сидим уже сколько лет, не воюем, торгуем больше, а я торговать не хочу, мне б подраться. Хоть бы воевали, можно было и в дружине обычным дружинником остаться, так нет же. Да и маленький я, что ли, у отца на шее сидеть. Руки-ноги есть, мечом махать умею, мир посмотрю, людей погляжу, себя покажу, на добрый клинок и броню сам могу заработать». «Ага, заработал один такой», — фыркнула Эрин. «Пошел за зипунами, да сам голый остался. Ну, всякое в жизни бывает», — беззаботно пожал плечами Ханвальд. «Значит, говоришь, любишь подраться и чтоб весело было», — протянула Афина, внимательно рассматривая наемника, отчего даже ему стало чуточку не по себе. «Про Эазгифару что знаешь?» «Знаю, что мы туда подраться скоро пойдем», — немедленно воодушевился северянин. «Дикие из Харасана на Гефару пошли, да и в империю вроде как сунуться хотят. Добычи с них не взять, какая с варваров добыча-то? Но драка добрая должна быть, можно прославиться будет, да и вроде как родичи получаются. Дитван Ширван родичи не особо близкие, но родичи все-таки. Дед нынешнего Рикса дяди моему деду приходится. Тогда у меня для тебя дурные вести, воин. Рикс Астьяк Дитван вместе с семьей погиб, когда пал Литгалин, сказала Афина. Четверо точно мертвы. Прямых наследников нет, есть трое племянников, один из которых уже примкнул к Орде. Да, вести не слишком добрые, оскалился Ханвальд. Воровали уже знают. Надо бы весточку родичам послать, зуб даю. Найдется народ, который захочет варваров за такое проучить. В связи с этим, есть предложение. К тебе, Ханвальд, сын Дахария, спокойно продолжила принцесса. Собери войско и предъяви претензию на Гефару. Че, чего? У наемника натурально отвисла челюсть. Ну, что ты лицо-то такое делаешь, как будто тебя к противоестественному греху вегетарианства склоняют. Поморщилась Ферин. Слышал же, что ее высочество сказала, законных наследников Гефары не осталось, нынче любой проха, ГХМ, нынче любой по праву силы может взять лесную унию. Любой, способный отбить лесную унию у орды, если точнее, усмехнулась Афина. Так. Ханвальд подобрал упавшую челюсть и задумался. «А, почему именно я? А почему бы и не ты?» — хмыкнула жрица. «Ты мне должен, Ханвальд Ирдахари. Ты поклялся служить, дал слово. И вот я хочу, чтобы ты служил мне как Рикс лесной унии. Ты могла бы сама взять ее, госпожа», — напрямик заявил северянин. «Взять унию, взять любую из уний. Тебя боятся и уважают, ты здорово бьешься, за тобой пойдут». Апостолы Эмрис поклялись не брать себе земель и не надевать корон, покуда не рухнут небеса, напомнила Эрин. И я намерена и дальше держать наше слово. А тебя, что, не манит власть? Из меня выйдет паршивый правитель, госпожа, ухмыльнулся Ханвальд. Я не слишком умен, я всего лишь рубака. Умные нам и не нужны, нам нужны верные, холодно улыбнулась Афина. Думать за тебя будет твоя госпожа. Тогда почему бы имперцам не взять Гефару? Спросил северянин. Рикс убит, его семья вырезана, уния в огне, что мешает империи просто прийти и забрать унию. И правда прикидывался, усмехнулась принцесса. Раз уж соображать ты можешь, то и сам должен догадаться, что будет, если империя захочет присоединить даже полуразрушенную малонаселенную Гефару. Север будет недоволен, кивнул наемник. А недовольство севера всегда выливалось в восстания и набеги, откинулась на стуле апостол. И вот что ты ломаешься, а... Как девчонка какая-то, помилуй меня тьма, тебе предлагают корону, дурень, власть над унией, богатство, славу, и нарыв на заднице, размером с голову олифанта, хмыкнул Ханвальд. Госпожа, мне нравится сражаться, это весело и это просто. У меня есть хороший меч, добрая броня и верный побратим. О такой жизни я всегда мечтал, а ты предлагаешь мне добровольно впрячься в занятие, похуже чистки выгребной ямы. «Лучшие правители получаются как раз из тех, кто не хотел править», — заметила Эрин. «Уж можешь поверить тысячелетней ведьме в таком деле. И, ты не находишь, что противоречишь сам себе. То ты говоришь, что хотел бы драк, перов и прочего веселья, то отказываешься от возможности творить все это. Не складывается что-то. Давай на чистоту, Ханвальд. Ну, давай на чистоту, госпожа», — вздохнул наемник. «Вон, ее высочество знает». Клан Ширван верховодит в Совете Роваля. И ее высочество, наверное, тогда знает, что мой клан выступает за независимость Аса от империи. Мирно, но непоколебимо. Ну и вот что мои родичи скажут, когда узнают, что я стану правителем вассальной новому Риму унии. А, это будет даже не повод, приказ к мятежу, госпожа. Для головореза ты на удивление сентиментален, хмыкнула Эрин. Тебе так важно мнение семьи. Очень... Серьезно ответил северянин. Ведь без семьи кто мы, мать его, такие. Ко мне нормально относились, даже зная, что я сын служанки. Братья у меня хорошие, сестры. Я убил первый раз ради сестры, и второй раз тоже. Не заставляйте меня идти против них. Зря переживаешь в таком случае, сказала Афина. Вассалитета империи от тебя и не требуется. Сказано же, править будешь сам, а присматривать за тобой будет ее святейшество. «Все, этого нам будет вполне достаточно, в самом деле», — усомнился северянин. «И имперцы правда удовлетворятся столь малым. Имперцам и так хватает проблем с землями северян под властью Нового Рима, Ханвальд, Рин начала обмахиваться бумажным листом, будто веером. Тем более, что с Гефара и взять-то особо нечего. Бедного соседа выгоднее иметь другом и щитом, нежели данником, сам должен понимать. Итак, твой ответ, спросила наемника Афина. Я могу подумать, ваше высочество. Ввернул тот классическую фразу. Нечего тут думать, отрезала принцесса. Ты не павлин при дворе, нечего кружево словесные плести. Отвечаешь, да или нет? Полагаю, от такого глупо отказываться, усмехнулся Ханвальд. Вот и чудненько. Радостно всплеснула руками Эрин. Все, кровью договор подпишешь позже, а пока можешь идти, взрослые дальнейшие уже без тебя обсудят. Госпожа, склонил голову Ханвальд, пятясь к выходу. Твое высочество. Афина проводила северянина взглядом, а как только он закрыл за собой дверь в канцелярию, то обратилась к Эрин. Вы и правда считаете, что он лучший кандидат, ваше святейшество? Можете считать это чутьем, ваше высочество, улыбнулась апостол. Вы пришли ко мне за советом, я озвучила вам кандидата. Как мне кажется, весьма подходящего. Он довольно упрям и довольно раздражающе прикидывается тупым головорезом, поморщилась принцесса. Хотя, должна признать, что он был хотя бы предельно откровенен, иной мог бы и умолчать о нежелании быть союзником империи из-за риска рассориться с родичами. Клан, пожала плечами жрица. Сами же знаете, что клановые связи до сих пор крайне сильны на севере. И позвольте полюбопытствовать, ваше высочество, зачем вам понадобился такой кадр? Вы вполне могли бы сама предъявить претензию на Гефару, вздохнула Афина. Да, мне это уже говорили. По правому сильный, вставила Эрин. Здесь два момента. Во-первых, я не думаю, что стоит раздражать других северян раньше времени, если на корону Гефары сразу же начнет претендовать имперская принцесса крови, то это вызовет недовольство. Во-вторых, я бы не хотела раскрываться раньше времени. Север – это не империя, там придется начинать с самого начала, и гефарская кампания должна стать тем, чем стало для меня подавление беспорядков в восточном пределе. И какова же ваша цель? Заинтересовалась жрица. Раз вы говорите о Гефаре, как о начальном этапе, что же дальше? Если это не секрет, разумеется, какие у меня могут быть секреты от ее святейшества 12-го апостола Эмрис? Усмехнулась Афина. А знаете, давайте-ка оставим эти словесные кружева, как вы изволили выразиться. Зовите меня просто Эрин, мне так будет проще. Тогда и вы, ты зови меня просто Афиной. Меня тут недавно просветили насчет статуса апостолов. Признаться, никогда бы не подумала, что есть секретный циркуляр, где вы приравниваетесь по статусу к принцессам крови. Мы помогли в создании Третьей Империи, поэтому чувствуем себя ответственными за ее судьбу. А Корнелии показали, что могут быть весьма благодарны друзьям, пожала плечами Эрин и лучезарно улыбнулась. Что ж, значит, Афина, я чувствую, что наши дороги пересеклись неспроста. Могу ли я предложить тебе шоколад дружбы в честь этого замечательного решения? Что ж, я преломлю с тобой шоколад, степенно кивнула принцесса, принимая предложенное и быстро съедая свой кусочек. Признаться, не понимаю, от чего многие в таком восторге от этого лакомства федералов. Как по мне, чересчур сладко. Но вернемся к этому твоему Ханвальду, думаешь, он все-таки лучший вариант? Можно ведь найти и кого-нибудь посговорчивее или поумнее. Два момента. Апостол выставила два пальца. Первое, я пообещала ему и его приятелю, что рядом со мной они либо умрут, либо станут знамениты, либо и то, и другое сразу. А я всегда держу свое слово. Второе, слишком умный может замыслить что-то не то, слишком покладистого сожрут свои же. Ну, фигурально выражаясь, это ж все-таки Гефара, а не Харасан, каннибалов там не водится. Нам нужен кто-то достаточно верный, достаточно сильный и достаточно неамбициозный. Лучший набор качеств хорошего вассала. Что ж, да будет так, решила принцесса. Нам в первую очередь нужен хороший и законно выглядящий повод для вмешательства. А что будет дальше, это уже твое дело. Империю устроит и просто союзная лояльная Гефара. Итак, какой же у нас план, Афина? Азартно потерла руки Эрин. Что прорвавшихся в империю диких мы уничтожим, факт, отбросим их к границе, а дальше на север отправится наш дорогой хан, который затем призовет своих добрых союзников, верно, верно, скажется случайно оказавшимся поблизости родичем почившего Рикса Астьяга и воспылает желанием отомстить подлым варварам, а столкнувшись со значительно превосходящими силами врагов, позовет своих союзников, которые, ну чисто случайно окажутся имперской принцессой при дружине, апостолом богини смерти и федеральной армии, ухмыльнулась жрица. Весело, это я люблю, но ни одного же Ханвальда в Гефару отправлять, верно, это, конечно, очень по-северному, заявиться в одиночестве к врагу, вызвать его на бой и огрести от его дружинников. Если все в хорошем настроении будут, то, может, даже и не убьют. У нас сейчас на каторге есть около 1000 бывших наемников, незлостных, кто получил сроки в основном за соучастие в мятеже, сказала Афина. Их даже выкупать не требуется, я могу их просто помиловать своим словом стража предела. Еще я могу тайно отправить какое-то количество дружин Набилий. Звучит уже не так хорошо, задумчиво произнесла Эрин. Где гарантия, что они все просто не разбегутся, как только с них снимут кандалы? Набили-то не разбегутся, у меня же останутся их замки и родичи в заложниках, холодно улыбнулась принцесса. Не самая приятная мотивация, зато надежная. Наемников раскидать небольшими группами, дружинников послать больше. Еще нужен толковый командир, заметила апостол. Из Ханвальда может получиться неплохой вождь, но в плане военной тактики он деревянный. Местные набили себя показали отвратительно. Нужен армейский офицер на должность, начальника штаба банды. Найдем. Не проблема. Еще бы от федералов кого-то послать для связи и корректировки. Можно попробовать до них донести эту просьбу, но есть у меня сомнения. Покачала головой жрица. Федералы не пойдут на север, пока не смогут наладить себе нормальное снабжение. Машины требуют топлива, а верхом они не то что воевать, просто перемещаться уже давно разучились. Жаль, конечно, но не все же только на них надеяться, сказала Афина. Пора бы и империи показать, что мы тоже по праву зовем себя наследниками Рима изначального, Эазгифора. Рикс Астьяг Дитван полагал, что если можно договориться, то лучше всегда сделать это. Поэтому кланы Харасана он согласился пропустить добровольно, рассчитывая, что, пройдя через Гефару, варвары обрушатся на империю, не особо задерживаясь в лесной унии. Впрочем, излишней наивностью он не страдал, поэтому пошел на этот шаг лишь перед лицом того факта, что Орда пройдет на юг в любом случае. Учитывая, что в личной дружине Рикса и в ополчении союзных и вассальных кланов не набиралось и 10 000 мечей, драться он посчитал самоубийственным, поэтому и решил пропустить варваров, рассчитывая отделаться малой кровью, припасы и немного крови лучше крови большой. Совет кланов Унии этот шаг не одобрил, но и не оспорил, гефарцы решили, что северяне промеж собой всегда смогут договориться. Ну, придется расстаться с немалой частью припасов, которые выгребет марширующая через Унию армия варваров. Ну, будут кое-как эксцессы с грабежами и убийствами, но их уже можно решить между вождями. Это гефарцы так думали. Но как только кланы Харасана вошли на территорию лесной унии, то они сразу же начали вести себя как завоеватели. И чем дальше двигалось войско варваров на юг, тем сильнее становилось напряжение, которое не могло кончиться ничем хорошим. Война началась, как всегда, с повода. А поводом, как это часто бывает, стала женщина. В одном из селений харасанцы из клана Ворона по своему обыкновению решили умыкнуть пару девушек. Однако то ли не знали, то ли предпочли забыть, что в лесной унии, в отличие от унии снежной, похищение невест из разряда традиции перешло в разряд преступления, поэтому прокравшихся варваров гефарцы просто и без затей прикончили на месте. В ответ вороны сожгли деревню, частью перебив ее жителей, частью обратив в рабство. Наспех собранное ополчение местных оказалось разбито харасанцами. Гефарцы подняли 1000 тяжелых пехотинцев, 200 легких, 1000 лучников и 20 всадников. Варвары бросили против них 300 своих пеших бойцов, куда хуже вооруженных и почти без доспехов, зато при поддержке 3 боевых слонов. Слоны исход боя и решили это против имперцев с их легионным строем и магией алифанты были неэффективны, а вот северянам вполне хватило. Непривычные к такому противнику, гефарцы не знали, где уязвимые места слонов и как с ними вообще бороться, так что те одним махом разметали стену щитов. Следом в прорывы одним стремительным броском ворвалась легкая пехота северян, строй гефарцев оказался рассечен на 4 части, и их войско оказалось разбито.